Глава сороковая. Шериф Джейк сидел с аспиранцей в приемной. Увидев входящего Майрона, он поднялся. «Выкроешь минутку?» Майрон кивнул. «Пошли в кабинет». «Только ты и я». Уин молча повернулся и ушел. «Я против этого парня ничего не имею, но у меня от него мороз по коже», — объяснил Джейк. «Проходи», — пригласил Майрон, а сам остановился у стола аспиранцы. «Ты нашла Чеза?» «Нет еще». Он протянул ей конверт. «Тут фотография. Сходи к Люси. Может, она опознает этого человека». Эсперанца кивнула. Майрон вошел в кабинет следом за Джейком. Кондиционер гудел, и воздух был прохладный. «Что привело тебя в Большое Яблоко, Джейк?» «Ездил в Джон Джей, проверял кое-что». Примечание. Имеется в виду колледж уголовного права имени Джона Джея. Конец примечания. «В полицейской лаборатории?» — Ага. Нашел что-нибудь? — спросил Майрон. Джейк не ответил. Он подошел к стене, где висели фотографии клиентов, и, прищурившись, принялся изучать их. — Я наслышан о некоторых из этих парней, — сообщил он. — Но тут нет ни одной звезды первой величины. — Что верно, то верно. Майрон сел и взгромоздил ноги на стол. — Ты по-прежнему думаешь, что это он убил Нэнси Сирот? Джейк проделал какое-то замысловатое движение плечами, может, пожалуй. «Давай скажем так, Кристиан уже не главный подозреваемый. Кто же занял его место?» Джейк отошел от стены, сел и закинул ногу на ногу. «Я тут малость покопался в убийстве Адама Калвера и выкопал кое-что занятное. Похоже, полицейских интересовали только место преступления и прилегающий район. Да у них и причин не было искать где-то еще. По их убеждению, Калвер стал случайной жертвой уличных хулиганов. Я же пошел иным путем и прошерстил окрестности дома Калверов в Риджвуде. Примилый городок. Одно белое население, никаких тебе братств. Полагаю, ты там бывал». Майрон кивнул. «Я поговорил с парнем, который живет через два дома от Калверов. В этот вечер он выгуливал собаку, в котором часу это было, парень не помнит, но полагает, что где-то около восьми. Оказывается, он слышал шум драки в доме Калверов. Утверждает, что там шло настоящее побоище, прежде он ничего подобного не слыхал. Шум был такой, что он даже хотел вызвать полицию, но удержался, посчитав неприличным вмешиваться в чужие дела. Он был их соседом целых 20 лет и все такое. Короче, ничего он не предпринял». «Сосед знал, из-за чего возникла ссора?» Джейк покачал головой. «Нет, просто слышал, как Адам и Кэрол орут друг на дружку». Майрон полулежал в кресле и размышлял. Супруги Калвер перегрызлись за несколько часов до убийства Адама. Майрон попытался увязать это обстоятельство с другими, уже известными ему, и кусочки начали складываться в целостную картину. Впервые за все время расследования. «Что еще ты выяснил?» — спросил он. «Насчет убийства Адама Калвера?» «Ничего». Они помолчали. «На месте гибели Нэнси Сирот было найдено несколько волосков», — продолжал Джейк, — «точнее, на самом трупе, а еще точнее, в руке Нэнси». Майрон встрепенулся. «Может, она сорвала их с головы убийцы?» «Возможно», — согласился Джейк. «Но мы проверили эти волоски в своей лаборатории, а нынче утром получили подтверждение в Джон Джей. Волосы, вне всякого сомнения, с головы Кэти Калвер». Майрон похолодел и утратил дар речи. «У нас в деле было несколько волосков, Кэти», — продолжал Джейк. «Сохранились с прежних времен на тот случай, если мы вдруг обнаружим труп или место, где он когда-то лежал. Волоски мы сняли с расчески Кэти, которую нашли в университете. Их сравнили с волосками из руки Нэнси в обеих лабораториях, всеми известными науке способами. Сомнений нет, это волосы Кэти». У Майрона закружилась голова, и он принялся трясти ею, чтобы избавиться от неприятных ощущений. В сознании снова и снова проносилась реплика робота из «Заблудших в космосе». «Это не поддается расчетам». «У тебя есть какие-нибудь догадки, Майрон?» «Ну, те же, что и у тебя». Джейк кивнул. «Что там говорил Кристиан?» «Сестрам пора воссоединиться», — ответил Майрон. «Вот именно. Похоже, теперь эти слова приобретают совсем другое значение, верно?» «Но это все равно ничего не объясняет», — возразил Майрон. «Давай допустим, что Кэти Калвер жива, и Нэнси Сирот знала об этом. Зачем Кэти убивать ее?» Шериф пожал плечами. «Мне кажется, Кэти вполне могла слететь с катушек. Суди сам, сначала это ее дурацкое прошлое, потом любовь, шантаж, групповое изнасилование, затем от нее отвернулся декан. Вот она и сломалась, повредилась умом, сбежала. Ну, возможно, рассказала обо всем Нэнси Сирот, хотя это еще неизвестно. Но Нэнси как-то дозналась и решила свести сестер. Может, хотела устроить им сюрприз. Кэти пришла раньше, и ей этот сюрприз не понравился. И она угробила Нэнси». «Возможно», — ответил Джейк. «У Кэти бзик. Она не хочет, чтобы ее нашли. Черт возьми, да она могла и старика своего замочить по той же причине. Спятила и решила за что-то отомстить. Отцу, лучшей подруге, даже Кристиану и декану Гордону, всем, кому она посылала этот дурацкий журнал». «Тут что-то не так», — подумал Майрон. «Тогда зачем копаться в обстоятельствах драки Калверов? Как эта драка связана со всем остальным?» «Будь я проклят, если знаю», — ответил Джейк. «Я просто подбираю черепки по мере того, как нахожу их. Может, эта драка и вовсе случайность, а может, старый Адам был взвинчен до предела, потому что собирался встретиться с дочерью. А, возможно, мамаша знает больше, чем говорит». Майрон задумался. От новостей шерифа он впал в растерянность, но последняя фраза Джейка звучала вполне разумно. Быть может, Кэрол Калвер и впрямь знала больше, чем сказала. Это весьма вероятно. Майрон даже догадывался, какие именно тайны она хранит. Пора было наведаться к Кэрол Калвер.